Глава 38. Самураи, секс и женщины. Холод до сердца проник. На гребень жены покойной спальни я наступил. Йоса Бусон, 1716-1783. Ну а теперь, после того, как мы познакомились с тем, как самураи отдыхали от битв телесно и духовно, самое время узнать о том, а как они продолжали свой род. Считали ли они совокупление мужчины и женщины грехом или же, напротив, предавались ему с восхищением этим даром богов? Имели ли какие-то особые правила в сексе или необычные, диковинные для нас привычки? Наверное, все это будет интересно узнать, ведь даже самому успешному и суровому самураю время от времени требовалось не только саке или чай, но и, безусловно, ласки женщины. Здесь уже говорилось о том, что уже в самом начале истории Японии древние японские боги не обошлись без оружия. Разглядывая с небесного плавучего моста, покрывающий землю океан, брат и сестра Идзанаги и Идзанами погрузили в него яшмовое копье и взбаламутили им его воды. После чего капли, упавшие с него, породили первую земную твердь. Ну а о том, чем они занимались на этой тверди, дальше в хронике Кадзики рассказывается так. Идзанаги, мужчина, спросил у Идзанами, женщину, «Как устроено твое тело?» И она ответила, «Мое тело росло, росло, но есть одно место, что так и не выросло». Тогда Идзанаги ответил ей, что у него тоже тело росло, но есть одно место, которое слишком выросло. «Думается мне, — сказал он, — что нужно то место, что выросло, вставить в то, что не выросло, и родить Тану». Так из этого воссоединения родились все боги и все сущее в Японии. И это, между прочим, куда естественнее, чем изготовление людей из глины или той же Евы из мужского ребра. Важно и то, что боги эти во всем человекоподобны, и им есть и что вставить, и куда вставить, хотя для христиан, прибывших в Японию, было очень странно слышать, что мир, по вере японцев, создал не один единый творец, а два, да еще к тому же столь незамысловатым способом. Дальше больше. Оказывается, и само супружество придумали эти же два божества, хотя по отношению к Саитию, увы, этот акт и был вторичен. Тут бог Идзанаги но Микото произнес: «Если так, я и ты, обойдя вокруг этого небесного столба, супружески соединимся». И далее. «Ты справа навстречу обходи, а я слева навстречу обойду», — произнес он. И когда, условившись, стали обходить, богиня Идзанами но Микото первой сказала: «Поистине прекрасный юноша». А после нее бог Идзанаги но Микото: «Поистине прекрасная девушка». И после того, как каждый сказал, бог Идзанаги своей младшей сестре возвестил: «Нехорошо женщине говорить первой». И все же начали они брачное дело, и дитя, что родили, было дитя-пиявка. Это дитя посадили в тростниковую лодку и пустили плыть. Нихонги вносит в этот эпизод существенное уточнение. Идзанаги и Идзанами хотели совокупиться, половая близость была нормальным делом и для богов тоже, не говоря уже о людях, но вот не знали как. И тут на помощь им пришла трясогузка. Она стала подрагивать своим хвостом, и боги, увидев это, обрели путь соития. Дальше выяснилось, что неудача в первых детях у юных богов случилась от того, что женщина, пусть даже и богиня, заговорила первой. То есть подчиненное положение женщины по отношению к мужчине идет у японцев оттуда, от богов. От них же идет в Японии поклонение фаллосу, поскольку существует легенда о некоем кузнеце, выковавшем огромный железный фаллос, с помощью которого у одной из синтоистских богинь были выбиты совсем не кстати появившиеся на причинном месте зубы, и можно только лишь подивиться фантазии древних японцев, сумевших все это выдумать. Но что бы вы думали? В Японии до сих пор существует храм Канаяма-дзинзя, на территории которого стоит сразу несколько наковален на изображение огромного фаллоса, пользующийся огромной популярностью. Причем храм такой в Японии далеко не один, их много. И если японцы продолжают посещать их даже сегодня, то можно себе представить, насколько свободными их нравы были в далеком прошлом, когда совокупление воспринималось в этой стране не как нечто греховное, как в христианских странах, а как действие, ставящее человека в один ряд с богами, ведь они занимались тем же самым. Более того, это не подразумевается, а на это прямо указывается в тех же кадзики. Сношение мужчины и женщины символизирует единение богов во время создания мира. На ваши занятия с любовью боги взирают с улыбкой и довольны вашими наслаждениями. По той же причине муж с женой должны ублажать и удовлетворять друг друга. Замечательно, не правда ли? Куда наша христианская мораль с ее заповедями воздержания и греха, возведенными в средние века, да и позднее едва ли не в абсолют? А здесь же все просто и понятно. Совокупляются мужчины с женщиной, и боги на это смотрят с улыбкой. Главное – это доставить друг другу удовольствие.

После этого она показала им Химитсу Кава, секретную кожу. Это кольцо наслаждения Анжин-сан, которое мужчина использует, чтобы поддерживать эрекцию, когда он устал. С ним, говорила Кику, мужчина может удовлетворять женщину, даже когда он прошел свой пик или его желание ушло. Марико следил за ним. Не так ли? Абсолютно, просиял Блэксон. Господь Бог защищает меня от этого и от невозможности удовлетворить женщину. Пожалуйста, попросите Кику-сан купить мне 3 штуки, прямо в ящике. Затем ему показали хиро-гумби, снаряжение для усталых, тонкие высушенные стебли растений, которые, если их намочить и обмотать вокруг несравненного песта, разбухали и делали его крепким на вид. Потом там были всякие стимулирующие средства. Средства создавать или усиливать возбуждение и всякие смазки для увлажнения, для увеличивания объема, для усиления. «Никогда не ослабевает?» — спросил он с еще большим весельем. «О нет, Анжин-сан, это неземное ощущение». Затем Кику вынула другие кольца, которые использовали мужчины. Из слоновой кости или эластичные шелковые кольца с шариками, щетинками, ленточками, расширениями и отростками разных видов, сделанные из слоновой кости, конского волоса, семян или даже маленьких колокольчиков. Кику-сан говорит, что почти каждая из этих вещей превратит самую скромную даму в распутницу. Но потом в Японию из Китая и Кореи проник буддизм, а вместе с ним буддийские трактаты и китайские наставления по искусству любви. Было, например, разработано наставление, содержащее 48 поз, причем только основных, а всего их было ровно 70. Их изображали на свитках, гравюрах и даже вырезали в виде нецки, миниатюрных статуэтках из кости, которые, часто изображая людей одетых, имели скрытый эротический смысл. А дело все в том, что основной сюжет мог находиться на внутренней стороне нецки, и рассмотреть его можно было только если перевернуть фигурку внешне вполне приличную. Например, любовники под покрывалом. На композиции с разных сторон покрывала видны только головы и руки. На эротический контекст указывает книга, лежащая сверху, на которой изображены грибы, традиционный фаллический символ. В то же время основное действие спрятано с внутренней стороны, а именно обнаженные тела в саити. Почему поз так много? Да просто потому, что люди очень быстро ко всему привыкают, присыщаются и нуждаются во все новых и новых впечатлениях. Причем подчас весьма экстравагантного свойства, откуда, кстати, и происходит такое явление, как скотоложство и более известный распространенный гомосексуализм. Кстати говоря, гомосексуализм уже тогда был в Японии весьма распространенным явлением, точно так же, как и в Древней Спарте, и хотя это и не поощрялось, но и не осуждалось открыто. Японцы и японки понимали, что этот путь не самый удачный, но если существует охота, так как ее сдержать, а потому давали советы практического свойства по удержанию мужчин, выказывающих слабость к мужеложеству. Молодая жена должна время от времени предлагать ему свой зад для подобного рода сношения. При этом она должна уделять особое внимание своей чистоте и тщательно смазывать себя кремами. Для тех мужчин, кто был мужественен во всех отношениях, хорошая жена должна была всегда находить одобряющие слова, адресуемые не столько поэтическим талантом его супруга, сколько его физическим достоинством. «Какой же ты мужественный! Какое счастье быть женой такого мужчины!» Или даже еще конкретней. «Какой он у тебя большой, мой милый! Он гораздо больше, чем у моего отца, я помню, видела его, когда он ходил купаться». Впрочем, сами мужчины при этом считали, что мужественность доказывается мечом в руке, а то, чем занимается самурай у себя в спальне, это сугубо его личное дело. Книга в книге. Может быть, он хочет утку? Различия в культуре порой могут носить настолько невероятный характер, что их едва можно себе представить. Вот и следующая сцена в романе Джеймса Клейвелла «Сёгун» наглядно показывает реакцию людей, впервые сталкивающихся с ними. Марика нахмурилась. «Вы любили только один раз с тех пор, как приплыли сюда?» «Да». «Вы должны чувствовать себя очень скованным, да? Одна из этих женщин будет рада отдаться вам, Анжин-сан. Или все они, если пожелаете». «Что?» «Конечно. Если вы не хотите никого из них, не надо беспокоиться. Они, конечно, не будут обижены. Только скажите мне, какого типа женщину вы хотели бы, и мы распорядимся». «Спасибо», — сказал Блэксер, — «но не теперь». «Вы уверены?» «Пожалуйста, извините меня, но Киритсуба-сан дала четкие инструкции о том, чтобы ваше здоровье было сохранено и улучшено. Как можно быть здоровым без секса? Это очень важно для мужчины, правда?» «О, конечно, да». «Спасибо, но, может быть, позднее?» «У вас много времени. Я с удовольствием зайду позднее. У нас будет масса времени для разговоров, если вы пожелаете». «Вы еще имеете 4 стика времени», — сказала она ободряюще. «Вам не надо уезжать до захода солнца». «Спасибо, но не теперь», — сказал Блэксерн, пораженный прямотой и отсутствием деликатности в этом предложении. «Им действительно будет приятно угодить вам, Анжин-сан. О, может быть, вы предпочитаете мальчиков?» «Что?» «Мальчика. «Это очень просто, если это то, чего вы хотите». Ее улыбка была бесхитростна, ее голос деловит. «Что это значит? Вы серьезно предлагаете мне мальчика?» «Ну да, Анджин-сан. А в чем дело? Я только сказала, что мы пришлем сюда мальчика, если вы этого хотите». «Я не хочу этого». Блэксерн почувствовал, как кровь прилила к лицу. «Разве я похож на проклятого богом садомита?» Его слова разнеслись по комнате. Все уставились на него ошеломленно. Марика низко поклонилась, держа голову у пола. «Пожалуйста, простите меня, я сделала ужасную ошибку. О, я обидела, тогда как пыталась только сделать приятное. Я никогда не разговаривала с иностранцами, кроме как со святыми отцами, поэтому я не могла узнать ваших интимных обычаев. Меня никогда им не учили, Анджин-сан, отцы не обсуждали их. Здесь несколько человек иногда хотят мальчиков, священники время от времени имеют мальчиков, наши и некоторые из ваших. Я по глупости предположила, что ваши обычаи такие же, как и наши. Я не священник, и это не наш обычай». Командир самураев Казу Оан наблюдал за всем этим с неудовольствием. Ему были поручены безопасность чужеземца и его здоровье, и он видел своими собственными глазами невероятное благорасположение, которое господин Таранага выказывал Анджин-сану, а теперь Анджин-сан был в ярости. «В чем дело?» — спросил он вызывающе, так как было очевидно, что глупая женщина сказала что-то, что обидел его очень важного подопечного. Марика объяснила, что она сказала, что ответил Анджин-сан. «Я правда не понимаю, что так обидел его, Уан-сан», — сказала она. Уан недоверчиво поскреб свою голову. «Он стал похож на сумасшедшего быка только потому, что вы предложили ему мальчика?» «Да». «Тогда извините, но, может быть, вы были невежливы? Может быть, вы сказали что-то не то?» «О, нет, Уан-сан, я совершенно уверена. Я чувствовал себя ужасно, я совершенно точно провинилась. Здесь должно быть что-то еще. Что?» «Нет, Уан-сан, только это». «Я никогда не пойму этих чужеземцев», — сердито сказал Уан. «Ради всех нас, пожалуйста, успокойте его, Марико-сан. Видимо, это потому, что он так долго не имел женщину». «Вы», — он приказал Сону, — «вы дайте еще саке, горячего саке и горячих полотенец. Вы, Рако, погладьте шею этому дьяволу». Служанки бросились выполнять его указания. Внезапно он сказал: «Хотел бы я знать, не потому ли это, что он импотент. Его история о приключении в деревне была достаточно туманная, правда? Может быть, бедняга взбесился потому, что он действительно импотент, и вы затронули больное место?» «Извините, но я так не думаю. Доктор сказал, что он очень силен». «Если бы он был импотент, это бы все объясняло, правда? Этого мне было достаточно, чтобы я раскричался тоже. Да? Спросите его». Марика немедленно сделала, как он приказал, и Уан ужаснулся, когда кровь снова бросилась чужеземцу в лицо, и поток омерзительно звучащей чужеземной речи заполнил комнату. Он сказал «нет». Марика перешла почти на шепот. «И все это означало только «нет»?» «Они используют много разных длинных проклятий, когда возбуждены». Уан начал потеть от беспокойства, так как он отвечал за чужеземца. «Успокойте его». Еще один самурай, более старый, сказал с надеждой: «Уан-сан, может быть, он из тех, кому нравятся собаки, а? Мы слышали странные истории в Корее о поедающих чеснок. Да, они любили собак, и я вспоминаю теперь, да, собак и уток. Может быть, эти золотоголовые похожи на тех, поедающих чеснок, они также пахнут, правда? Может быть, он хочет утку?» При этом японские мужчины, включая буддийских монахов, отдавали должное важности любовных отношений, формируя свои представления об идеальном герое-любовнике следующим образом. Мужчина, который не знает толк в любви, будь он хоть семи пядей во лбу, неполноценен и вызывает такое же чувство, как яшмовый кубок без дна. Это так интересно, бродить, не находя себе места, вымокнув от росы или иния, когда сердце твое, боясь родительских укоров и мирской хулы, не знает и минуты покоя, когда мысли мечутся то туда, то сюда, и за всем этим спать в одиночестве ни единой ночи не имеет спокойного сна. При этом, однако, нужно стремиться к тому, чтобы всерьез не потерять голову от любви, чтобы не давать женщине повода считать вас легкой добычей. Интересно, что в том же романе «Сёгун» японская женщина очень точно показана одновременно и чуть ли не рабыней своего мужа-самурая и при всем при этом его госпожой, без помощи которой он не мог ступить и шага, и от которой зависело буквально во всем, кроме разве что собственно воинских обязанностей. Происходило это вследствие того, что мальчиков и девочек в японских семьях готовили к выполнению совершенно различных обязанностей. Да, служить господину и те, и другие должны были одинаково, то есть путем беспрекословного подчинения. Однако способы были для этого совершенно разные. Мужчина должен был сражаться, в то время как женщина вела его дом, заботилась о его деньгах, управляла многочисленной прислугой и вдобавок ублажала мужа в постели. Однако и тут были свои нюансы. Жена самурая должна, например, была воспринимать как должное то, что ее супруг в походе, который мог длиться по несколько месяцев, наверняка изменял ей с другими женщинами, и также и то, что, когда рядом не было женщин, вполне мог обратить свои взгляды на мужчин. Ну что ж, значит, такова ее карма, думала она в этом случае, сосредотачивая внимание исключительно на том, чтобы ее мужу было тепло, светло и удобно. Ведь только в этом случае он мог эффективно выполнять обязанности слуги вышестоящего лица, точно так же, как и она выполняла свои обязанности служанки в доме у мужа. Книга в книге. Брак и развод по-европейски и по-японски. В средневековой Японии феодалы, точно так же, как их европейские собратья, заключали браки не столько по любви, сколько по политическим соображениям, ну а удовольствие получали, имея многочисленных наложниц. Кроме того, они имели право на развод, которого были лишены европейцы, причем не только католики, но также и протестанты. Конечно, лазейки существовали в Европе. Например, можно было протестовать само заключение брака, если имелись свидетели, которые могли показать под присягой, что церковные врата во время совершения брачной церемонии были закрыты. Были и другие способы, позволявшие аннулировать брак, доступные, разумеется, исключительно знати, так как дело о разводе решал не кто-нибудь, а сам римский папа. Марика засмеялась и сказала ему, что действительно японские семейные взаимоотношения очень запутаны, так как усыновление было нормальным явлением. Семьи часто обменивались детьми, разводились, снова женились. При таком большом количестве официальных наложниц и легкости развода, особенно если это приказ сюзерена, все семьи скоро становились невероятно взаимосвязанными. Чтобы распутать семейные связи семьи господина Таранаги, потребуется несколько дней, Анджин-сан. Только подумайте, какие сложности. В настоящее время он имеет 7 официальных наложниц, которые родили ему 5 сыновей и 3 дочерей. Некоторые из наложниц были в доме или замужем до того и имели своих детей. Некоторых из них Таранага усыновил, некоторых нет. В Японии вы не спрашиваете, приемный он или нет. Действительно, какое это имеет значение? Наследование всегда происходит по воле главы дома, так что приемный сын или нет, какая разница? Даже мать Таранаги была разведенной. Позже она снова вышла замуж и имела еще 3 сыновей и 2 дочерей от 2-го мужа. Все они теперь тоже женаты. Ее старший сын от 2-го брака Затаки, господин Синано. Блэксерн задумался над этим. Потом он сказал, «Развод для нас невозможен, невозможен. Святые отцы говорят нам то же самое. Извините, но это неразумно, Анджин-сан. Случаются ошибки, люди меняются, это карма, да? Почему мужчина должен терпеть мерзкую жену или жена неприятного мужа? Глупо быть связанным навеки мужчине и женщине, правда?» «Да». Джеймс Клейвилл, Сёгун. Интересно, что и в знаменитом Хагакуре Ямамото Цунэмото любовь самурая подразделяется на романтическую, любовь к своему наставнику, своему господину, и физиологическую, низменную, имеющую цель продления рода, но не более того. Существовало ли что-то похожее на это в средние века в Европе? Да, там существовал культ прекрасной дамы, причем чаще всего это была не молодая невидная девушка, а почтенная во всех отношениях жена сюзерена. И вот рыцарь, принесший ему ленную присягу, обожал ее на расстоянии совершенно платоническим образом, например, слагал в честь дамы свое сердце стихи и читал их в ее присутствии, или, если у него к этому был талант, пел ей любовные песни. Что-то большее? Да, конечно, тоже случалось, однако половая близость в данном случае как главная цель такой любви не рассматривалась. Рыцарь просто служил прекрасной даме, а уж прекрасна ли она была на самом деле, особого значения для рыцаря обычно не имело. С другой стороны, рыцари перед женщинами в Европе преклонялись. А вот преклонялись ли перед женщинами самурай? Ну да, конечно, по-своему они их любили, но преклоняться? Ну уж нет, чего не было, того не было. Интересно, что для современной Японии принципы семейной жизни, сформированные в эпоху Токугава, во многом актуальны до сих пор. Например, муж говорит жене «Омае, ты», в то время как она ему говорит «Аната, вы». Брачный союз в то время прежде всего имел политическое значение. Заключался контракт между семьями, а романтический аспект являлся излишним, точно так же, как это происходило в феодальной Европе. Считалось, что любовь в браке вообще возникать не должна, потому что чувство влюбленности сопровождает внебрачные связи и порицается обществом, причем негативно воспринимался даже не сам факт существования таких связей, а возникающее при этом чувство любви, бесконтрольное, толкающее людей на разные необдуманные поступки и преступления. Впрочем, мужчины в Японии имели возможность забыть обо всех приличествующих их положению условностей в квартале Йосивара. Йосивара – один из известнейших веселых кварталов средневекового Эда, хотя понятно, что подобные Йосивары имелись в Японии повсеместно. Пожары не раз уничтожали его дотла, тем более, что деревянные японские дома горели очень хорошо, но всякий раз Йосивара бывал восстановлен. Самым страшным был пожар 2 марта 1657 года, который оставил без крова пятую часть жителей столицы. Квартал Йосивара также исчез в огне, но уже в сентябре был отстроен заново и получил название нового Йосивара. Именно там побывали чуть ли не все самые прославленные художники, мастера японской ксилографии, и отобразили в своих работах жанра укиё-э. Территория веселого квартала размером в 1577 гектаров была в полтора раза больше прежней и состояла из 5 улиц, вдоль которых выстроились дома свиданий, чайные домики, рестораны, а также жилые дома для разного рода обслуживающего персонала. Интересно, но большую часть времени в Йосивара мужчины проводили отнюдь не за занятиями сексом, вот даже как, а за чашками саке, танцами, песнями, весельем. Это были и самураи, и торговцы, и купцы, и кто-то значения не имело. Главное, имел ли ты деньги, чтобы заплатить. Ну а приходили они сюда, чтобы провести время в веселой компании, вне рамок и условностей, какие были у них дома, где отношения между супругами были строго регламентированы. А излишняя веселость могла привлечь внимание соседей и неблагоприятно повлиять на воспитание детей. Поэтому, кроме, собственно, проституток, с самого появления квартала Йосивара в нем работали мужчины, совмещавшие функции массовиков-затейников и музыкантов, аккомпанировавших пьяным песням клиентов. Этих мужчин называли гейся – искусники, а также хокен – шуты. Однако в 1751 году в киотском квартале Симабара появилась первая женщина-заводила. А затем в 1761 году уже в Йосивара появилась вторая такая женщина-гейся. Известно, что ее звали Касен из дома Огия, причем сначала она работала в качестве юдзё, но сумела выплатить все долги и начала вести собственное дело. Вскоре женщины-гейся стали так популярны, что полностью вытеснили с этой работы мужчин. Уже к началу XIX века термин «гейся» или «гейша», как принято писать в России, стал обозначением исключительно женской профессии. В отличие от куртизанок, юдзё, гейши могли работать не только и не столько в веселых кварталах, а приходили по вызову туда, где мужчины собирались на дружеские вечеринки. Гейши называли их дзасики, буквально это переводится как комната, а их клиенты – энкай, банкет. Главным умением гейш было весело, остроумно поддержать беседу и развлекать собравшихся, пока они пьют. При этом они шутили, читали стихи, пели песни, танцевали, аккомпанировали мужскому пению и заводили немудреные, но веселые групповые игры. Они играли на разных музыкальных инструментах, но главным для гейши был трехструнный семисен, немного похожий на увеличенных размеров мандолину. И хотя услуги гейши стоили недешево, по общему мнению, они того стоили. Книга в книге. Примерно так же развлекались в Йосиваре. Третий, более красивый аккорд на пробу. «Ясно», — сказала она себе тут же, — «это его не радует». Она позволила аккорду замереть и начала петь без аккомпанемента. Ее голос метался, неожиданно меняя темп. Она училась этому годы. Марико опять была поражена, а он нет, так что Кику снова остановилась. Трудно общаться без слов, но не невозможно, да? Ах, я знаю. Она прыжком вскочила на ноги и начала изображать комические пантомимы. Даймё, носильщик, рыбака, уличного торговца, чванливого самурая, даже старого крестьянина. И она это делала настолько хорошо, с таким чувством юмора, что Марико и Блэксерн сразу же начали смеяться и хлопать в ладоши. Потом она подняла руку, стала с озорством изображать, как мужчина мочится, держа член в руках или отпуская его, схватывает, удивляется его малой величине или недоверчиво взвешивает в руках во всякую пору своей жизни, начиная с ребенка, который только мочит постель и хнычет, потом спешащего молодого человека, потом еще одного убирающего его, потом другого с большим, потом еще одного с таким маленьким до точки, откуда все идет, и, наконец, до очень старого человека, стонущего в экстазе от того, что вообще может помочиться. Кику поклонилась на их аплодисменты и отпила чаю, смахивая капли пота со лба. Джеймс Клейвелл, Сёгун. И все-таки положение женщин в Японии эпохи самураев в определенной степени было лучше, чем у женщин в Европе эпохи рыцарей. В период Хэйан, например, женщины играли очень важную роль во взаимоотношениях между аристократическими кланами, выступая в качестве посредников между ними. Дочь безоговорочно подчинялась родителям даже после замужества, поэтому через замужнюю дочь ее семья оказывала влияние на семью зятя. Например, она гостила у своих родителей и получала от них инструкции относительно того, что именно сказать своему мужу, и, соответственно, тот через нее и таким же образом передавал ответ. Уже в то время в японском обществе вдова могла унаследовать поместье и состояние мужа. В период Камакура, 12-14 века, женщина, принадлежавшая к сословию самураев, имела право явиться ко двору и потребовать защиты ее прав на наследство. При Камакурском Бакуфу существовал особый чиновник, разрешающий споры из-за наследства. Правда, потом за соблюдением прав женщин следить перестали. Несмотря на это, женщины спешили в Камакуру через всю страну, чтобы добиться справедливости. В этом опасном путешествии их сопровождали приближенные слуги, и вот тогда-то они так же, как и самураи, могли носить меч. Некоторые вдовы самураев яростно защищали от посягательств унаследованные поместья и командовали отрядами своих вооруженных слуг. На севере Кюсю, кстати, точно так же, как и в средневековой Европе, существовало немало женских монастырей и святилищ. В древние времена суеверные японцы поклонялись целому пантеону богинь, подобно греческому, а религиозными обрядами руководили верховные жрицы. Упоминания о жрицах можно найти в источниках, относящихся к концу периода Мурамати, 14-16 века. Это обстоятельство делает возможным предположение, что на протяжении всей истории страны общество на севере Японии было более патриархальным, в то время как на юге преобладал матриархат. Интересно отметить, что на юге Японии развивалось в первую очередь земледелие и выращивание риса, требовавшее женской руки, в то время как жители севера занимались в основном охотой, хотя со временем эти различия, вызванные естественной географической средой, выровнялись под воздействием социальных обстоятельств. Нужно отметить, что в любом иерархическом обществе всегда находились сильные духом и решительные женщины, стремившиеся к власти и добивавшиеся любыми путями. После смерти Минамото Юритомо его вдова Масако сумела войти в Бакуфу с помощью своего отца Хадзё Токимаса. В сущности, Масако пользовалась большей властью, чем даже ее отец, так как занимала очень почетное положение вдовы сёгуна и матери его сына. В период Мурамати жена сёгуна Асикага Юсимаса по имени Хино Томико стала самой богатой и влиятельной женщиной Японии. Правда, в период Сэнгоку с конца 15 до середины 16 века, когда судьбу провинции решала только лишь военные силы и экономическая мощь, женщины постепенно утратили власть. Последней из плеяды влиятельных женщин-правительниц Японии была Йодогими, мать Тоётоми Хидэйори, которая покончила с собой в 1615 году вместе со своим сыном, когда замок Осака сдался Токугава Иэясу. Да, женщины в Японии были полностью подчинены мужчинам, подчинены настолько, что сами выбирали своим мужьям наложниц и вели переговоры с хозяйками веселых домов о стоимости оказанных им услуг. Однако где, в какой стране мира их положение от этого отличалось? Пышными были свадьбы европейских феодалов и русских бояр, ну а владыки-многоженцы были известны как на Западе, так и в Допетровской Московии. Но там это носило характер исключительности, тогда как в Японии разводы, почти немыслимые в христианской Европе, где правом на расторжение брака папой пользовались разве что исключительно короли. И наложницы, не говоря уже о гомосексуальных отношениях, никого не удивляли и считались абсолютно естественным делом. Причем последние практиковали даже не столько сами самураи, сколько буддийские монахи в монастырях, о чем отец Франциско Ксавье в своем письме в штаб-квартиру ордена иезуитов сообщал еще 5 ноября 1549 года. Похоже, что миряне здесь совершают гораздо меньше грехов и больше слушают голос разума, чем те, кого они почитают за священников, которых они называют бонзами. Эти бонзы склонны к грехам, противным природе, и сами признают это. И совершаются они, эти грехи, публично известны всем мужчинам и женщинам, детям и взрослым, и поскольку они здесь очень распространены, здесь им не удивляются и за них не ненавидят. Те, что не являются бонзами, счастливы узнать от нас, что это есть мерзкий грех, и им кажется, что мы весьма правы, утверждая, что они, бонзы, порочны и как оскорбительно для Бога совершение этого греха. Мы часто говорили бонзам, чтобы они не совершали этих ужасных грехов, но все, что мы им говорили, они принимали за шутку и смеялись, нисколько не стыдясь, услышав о том, каким ужасным является этот грех. В монастырях у бонз живет много детей знатных вельмож, которых они учат читать и писать, и с ними же они совершают свои злодеяния. Среди них есть такие, которые ведут себя как монахи, одеваются в темной одежде и ходят с бритыми головами, похоже, что каждые 3-4 дня они бреют всю голову, как бороду. Конечно, подобная толерантность на первый взгляд весьма удивляет, а кого-то может просто шокировать. Но все познается в сравнении, чем в этом плане лучше оборотная медаль отношения к сексу у нас на Руси, где святые отцы церкви и их последователи любые формы интимных контактов приравнивали к блуду. При этом не был исключением и секс между супругами, состоящими в законном браке, и освященным церковным же таинством. Более того, непонятно зачем в требнике 15 века в сказе «Как подобает исповедовать» около 95% текста было посвящено выпытыванию подробностей интимной жизни исповедующегося. Ну а само начало исповедального чина было таково. Как чаду и братья впервые раслил девство свое и чистоту телесную осквернил с законную женой или с чужою? Как у первых раслил девство свое, блудом ли или с законной женой, либо, ибо блуд бывает всякий? Вот с таких вопросов исповедь у нас в то время начиналась, причем исповедник не просто спрашивал о грехе вообще, он требовал подробного рассказа о каждом из видов прегрешений, в которые включались практически все известные на сегодняшний день извращения и просто способы разнообразить сексуальную жизнь. Все остальные грехи умещались в одной короткой фразе, а после этого всех спросить об убийстве, о воровстве и о захвате золота или кун. А вот более позднее примерное исповедание женам истребник уже XVI века. И наузы, амулеты, считавшиеся проявлением язычества, на себе носила, и осязание своими руками тайных ут у своего мужа и у чужих, и целовала их, и у себя также повелевала. И со ближним в роду в любодеянии и в прелюбодеянии блудила всяким содомским блудом, на них взлазила и на себя вспускала, и созади давала, и в задний проход давала, и язык в рот вдевала, и во свое лоно язык влагать давала, и у них такое же творила. Блудила на девицах и над женами, на них взлазила и на себя впускала блудити, и целовала их в уста и за груди, и в тайные уды с похотью до истечению похоти, и своей рукою сама во свое тело блудила. И что же, неужели во всем этом было больше чистоты, нравственности и морали? И неужели расписанные в деталях за все это епитимии людей от их совершения останавливали, или, скажем так, все они, узнав на исповеди обо всех этих грехах, одномоментно от них сразу и навсегда отворачивались? Кстати, тех же монахов на исповеди надо было вопросить о рукоблудии, а также задать, ну, просто удивительный вопрос. Не смотрел ли с похотью на святые иконы? Комментарии к этому, как говорится, в данном случае излишни. Но можно вспомнить притчу о бревне и соломинке в глазу, очень уместно именно в этом случае. Интересно, что одежды невесты в Японии были издавна белого цвета, причем даже раньше, чем белый цвет сделался цветом невесты в Европе. Например, во Франции XIV века белый цвет считался символом вдовства. Причем белый цвет в Японии имел сразу два толкования – непорочность и чистота с одной стороны и цвет смерти с другой. Двойственное значение в данном случае объясняется тем, что девушка, выходя замуж, умирает для своей семьи и возрождается в семье мужа. При этом на кимоно невесты очень часто изображали журавлей и сосновые ветви как символ счастья и семейного благополучия в память о Тео и Мацуе. При этом саму свадьбу обычно проводили по синтоистскому обряду, так как синтоизм считался религией жизни, а вот хранили людей по буддийскому, так как считалось, что буддизм – религия смерти. Книга в книге. Японская свадьба. Что может быть важнее обряда? В этот момент мужчины и женщины по обе стороны дорожки начали толочь рис в своих ступках, каждое движение выверенное и отточенное, каждый удар в строго определенное время, так как паланкин уже приблизился к воротам. На крыльце две женщины из семьи Симадзу зажгли по свече, стоя по правую и левую сторону коридора, ведущего в покои новобрачных. Наконец, четверо мужчин из рода Магоме внесли во двор паланкин, совершенно укрытый от взоров богато украшенными занавесками. Когда его понесли мимо толокших рис слух, находящиеся слева от дорожки передали свои ступки на правую сторону, и содержимое двух чанов было смешано в одном сосуде. У крыльца паланкин опустили на землю. Занавески раздвинули, и Магоми Сикибу шагнула на землю. Она была в белом шелковом кимоно с ромбовидной вышивкой, сшитым из подаренного Тадатуна на свадьбу отреза. Под ним виднелся нижний халат, тоже из белого шелка. Белая шелковая вуаль закрывала лицо, оставляя открытым для взоров только верх прически. Сикибу медленно поднялась по ступенькам между двумя поклонившимися ей женщинами. Когда она миновала их, левую свечу пронесли над правой и, соединив вместе, потушили. Уилл и Симадзу Нота Канава, все родичи Симадзу и Магоми, собравшиеся на свадьбу, все склонились в поклоне, когда Сикибу шла к ним по коридору. Сегодня она была самой почетной персоной среди присутствующих, и ей воздавались соответствующие уважения и почести. Она прошла мимо, не поднимая вуали, и две женщины из Симадзу проводили ее в специальную комнату, превращенную на время в комнату невесты. Оправив платье и подкрасившись, она вновь появилась среди гостей и, поднявшись на возвышение, села на вышитой циновке. На возвышении уже стояли два прикрытых полотном подноса. Между ними находился лакированный столик с блюдами из птицы и рыбы, а также две бутылочки саке, три чашки и два чайника для подогревания вина. Женщины опустились на колени перед новобрачными и передавали им сушеную рыбу и водоросли, которые те должны были есть. Каждое блюдо сопровождали короткими речами, восхвалявшими красоту, трудолюбие, добродетель Сикибу, а также мужество, доблесть и славу Анзина Миуры, и заверяли присутствующих в том, что этот брак останется почитаемым союзом на многие века, пока стоит Япония. Стоя так на коленях, обе женщины, одна Симадзу, другая Магоми, взяли по бутылке саке и передали их в нижнюю часть комнаты. Служанки забрали и чайники, чтобы подогреть вино. Женщины прикрепили к одной бутылке бумажную бабочку-самку, к другой такую же бабочку-самца. Затем самку сняли, положили ее на спину и из этой бутылки вылили вино в чайник. Потом самца положили на самку, а вино вылили в тот же чайник, тщательно все перемешав. После этого его перелили во второй чайник и поставили ее на пол. Служанки расставляли маленькие лакированные столики перед каждым гостем, перед Сикибу и Уиллом и перед двумя женщинами, игравшими роль подружек невесты. Наконец Сикибу сняла вуаль с лица. Но и теперь она ни разу не взглянула на Уилла, не поднимая глаз от стоящего перед ней столика. Под слоем белил невозможно было понять выражение ее лица. Одна из служанок поставила перед Уиллом три чашки, одна в другой. Он отпил два глотка из первой, потом отлил немного вина из полного чайника в пустой. Затем он снова наполнил чашку, на этот раз почти до краев, и отпил половину. Служанка передала чашку Сикибу, и та, допив остаток вина, в свою очередь отлила из полного чайника в пустой. Потом подали приправы, и церемония с вином повторилась, на этот раз начала Сикибу, используя вторую чашку. Потом еще раз все сначала, опять Уилл, но из третьей чашки. Покончив с этим, Уилл заметил сигнал Тадатуны и вышел с ним на крыльцо, вытирая пот со лба. Кристофер Николь, рыцарь Золотого Веера. Существовали в Японии прекрасные легенды о взаимной неразделенной любви, не уступающей по накалу своих страстей трагедиям Шекспира. Например, есть легенда, повествующая о дочери рыбака Мацуи, которая любила сидеть на берегу под старой сосной и смотреть на море. Однажды волны вынесли на берег юношу по имени Тео. Девушка спасла несчастного и не дала ему умереть. Больше он никогда не покидал Мацуи. Их любовь с годами становилась все крепче, и каждый вечер при свете луны они приходили к сосне, которая помогла встретиться их сердцам. И даже после смерти их души оставались неразлучны. А вот другая, очень похожая на эту историю, связанная с популярным на Западе, да и в России, сюжетом любви японки и иностранного матроса. Эту прекрасную историю художник Ториэки Инага услышал в Минами, веселом квартале в южной части Эду. И эта коротенькая повесть о первой любви так вдохновила молодого и малоизвестного художника, что он написал картину, назвав ее «В квартале Минами». Сама же история-то звучит так. Однажды португальские моряки оказались в Минами. Среди них был Юнга. Его познакомили с самой юной гейшей по имени Усуюки, что означает «тонкий снежок». Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда, но они не понимали чужой речи, поэтому всю ночь влюбленные провели в созерцании, не проронив ни слова. Наутро они расстались. Однако в комнате Усуюки осталась подзорная труба ее возлюбленного, и наивная девушка подумала, будто бы тем самым юноша хотел сказать, что когда-нибудь обязательно вернется к ней. С тех пор она каждое утро выходила с подругами к реке Сумида, высматривая португальский корабль. Шли годы, и много воды унесла река Сумида, а Усуюки продолжала ходить на берег. Жители города часто видели ее там и постепенно стали замечать, что годы совершенно не изменили девушку. Она оставалась такой же молодой и красивой, как и тогда, когда познакомилась со своим возлюбленным. Японцы говорят, что великая любовь остановила для нее быстро текущее время. В Японии все было точно так же, как и в других местах. Хотя, когда в дела двоих вмешиваются традиции воспитания, как раз и происходит то, что нас сегодня больше всего и удивляет. Книга в книге. Жены не для удовольствия. Пожалуй, ни в чем различия в культуре не проявляются так сильно, как в вопросах, связанных с сексуальными отношениями. Хотя и это удивительнее всего. Люди везде одинаковы. Но именно в этой области больше всего недомолвок и недопонимания. Причем так было всегда. Жены не для удовольствия, их удел растить детей и вести дом и хозяйство. Жены не ожидают, что их будут удовлетворять? Нет, это было бы необычно. Это для дам из ивового мира. Марико обмахнулась веером и объяснила Кику, что она сказала. Она спрашивает у вас то же самое? Долг мужчины доставлять удовольствие женщине так же, как ее долг доставлять удовольствие мужчине? Пожалуйста, скажите ей, что, к сожалению, у нас не так, а совсем наоборот. Она говорит, что это скверно. Еще саке? Поэтому вряд ли приходится удивляться тому, что герой романа «Сёгун», европеец Джон Блэксерн, далеко не сразу сумел понять и принять чужую культуру, тем более такую древнюю и сложную, как японскую. Джеймс Клейвелл, «Сёгун». Что касается японской зримой эротики, то с ней также было куда проще, чем в странах Европы. Например, на картинках с изображением богов головы многих из них нарисованы так, что у них похоже на нечто мужское. С довольным выражением лица в красивых одеждах они сидят в окружении множества куртизанок и гейш, то есть своим присутствием все это одобряют. А на одном из старинных рисунков несколько богов и куртизанка изображены моющимся в бане. Ну и, конечно же, тут просто нельзя не вспомнить свитки Сюнга, весенние картинки или свитки невест. В них изобразительными средствами описывалось все то, что должно было пригодиться молодой девушке в первую последующую брачной ночи. В Японии по свиткам Сюнга даже обучались врачи, так как сюжеты их выполняли с предельной анатомической точностью. Японцы всегда подчеркивают, что в их стране далеко не все очевидное есть именно то, чем оно кажется, а полутона важнее полной ясности. Именно поэтому в Сюнга изображения полностью обнаженных любовников очень редки. Куда чаще на картинке различить, особенно европейцу, где мужчина, а где женщина, бывает нелегко. Одежды и прически очень похожи, определить место расположения любовников относительно друг друга можно только по их гениталиям, иногда с удивлением обнаруживая, что любовники однополы. Однако даже полураспущенные кимоно или халат с задранными полами должны были подробно и анатомически точно со всеми сосудами, складками кожи, волосами и прочими физиологическими подробностями показывать и гениталии главных персонажей Сюнга, как правило, преувеличивая их размеры до грандиозных пропорций. Если изображалась финальная фаза свидания, на переднем плане мог возвышаться немного не доходящий до размеров своего обладателя фаллос, из которого мощным потоком изливалась сперма. Чем больше, тем более мужественным был герой фрески. Тот же самый фактор могли подчеркивать многочисленные листки специальной впитывающей бумаги, во множестве разбросанные вокруг любовников. Уже в эпоху первого сюгуната Камакура Сюнга пользовались большой популярностью в среде самураев. Небольшие книжечки карманного формата воины носили под шлемами. Не только для развлечения в часы досуга, но и как амулеты, защищающие от злых духов и приносящие удачу. Примерно тогда же закрепилась традиция изображать половые органы в увеличенном виде. На маленьких картинках карманного формата иначе просто было бы невозможно их разглядеть. Кроме того, уже тогда существовало стойкое убеждение, что мужское и женское тела очень мало отличаются друг от друга, особенно без одежды. И основное различие между ними – это именно гениталии. Именно потому-то на картинках Сюнга гениталии обычно изображались непропорционально большого, подчеркнуто аффектированного размера. Внимание к второстепенным деталям – еще одна отличительная черта Сюнга. На первый взгляд шокирующие картинки довольно скоро убеждают в небольшом выборе основных сюжетов, хотя есть и совсем необычные, любовно запечатлевающие, например, акт дефекации, а вот детали и фон происходящего не знают себе равных по богатству выбора. Здесь и романтические пейзажи, которыми по традиции любуются печальные любовники в момент неспешного соития, и классические сцены из жизни Юсивары, квартала публичных домов, от обычного свидания до внезапной страсти во время пьяной драки. И также многочисленные варианты вуайеризма, начиная с нескромного взора ребенка, обращенного на оттопыренные пальцы ноге взрослой женщины, в Японии это символ женского эротизма, и заканчивая наблюдением оргазмирующих партнеров за соитием кошачьей пары у них перед глазами. Есть наполненные юмором сценки, когда, например, мужчина входит в лоно массажистки, делающей в это время прижигание на спине клиентки, или когда крестьянская семья обсуждает происходящее на их глазах изнасилование. Вообще, на гравюре обычно присутствует несколько действующих лиц, хотя сцены группового секса крайне редки. Это еще одна из особенностей японского отношения к любви. Среди сюжетов Сюнга присутствуют картинки разных эпох, включая те, что в эпоху Эда показывали связь японок с иностранцами. Есть обучающие девушек почти медицинские пособия, показывающие развитие женского организма до самой старости. Нередко в действии присутствует врач с соответствующим гинекологическим инструментом, вступающий после наблюдения в связь с пациенткой. Немало гравюр посвящено использованию девушками из Юсивары заменителей мужчин, различных фаллоимитаторов, харигата, включая такую оригинальную вещь, как маску длинноногого и краснолицого демона Тенгу, нередко использовавшуюся раньше самураями в качестве боевой маски самен, а затем вот нашедшую себе применение не только в театре, но и в постели. Интересно, что при всей такой явной распущенности в средневековой Японии та же зоофилия совсем не распространялась. И причина здесь отнюдь не в какой-то особой японской морали, а в естественных географических особенностях этого региона, главной сельскохозяйственной культуры которого был рис. Рисоводство и рыбная ловля, а не охота – вот главное занятие японцев. Ну а самураи, если охотились, то использовали хищных птиц. Поэтому та же самая собака в Японии никогда не считалась, да и теперь не считается другом человека. Она не смогла стать другом японскому крестьянину, как не стали нужными ему существами лошади и козы, животные весьма характерные для животной зоофилии центральноазиатского этноса. И, кстати, та же Сюнга есть прямое этому доказательство. В то же время скрученную из бумаги фигуру собаки в домах Йосивары девушки использовали для странного колдовства. Ее укладывали на шкаф или полку и вопрошали, повернув мордой к клиенту, находившемуся в соседней комнате, уйдет он или останется. После этого нужно было взглянуть на завязки косимаки, пояса, и если оказывалось, что они завязаны узлом, то это означало ответ – гость обязательно должен уйти. Интересно, что правительство, ничего не имевшее против Йосивары, картинки Сюнга запрещало, вот как. Но не преуспело в этом, поскольку примерно половина всей печатной продукции средневековой Японии носила откровенно сексуальный характер, и как тут было за всем уследить? Первые сюнга появились еще в начале 17 века и были черно-белыми, но затем их стали печатать уже в цвете. Над ними работали самые известные мастера своего дела, и, конечно, никакими запретами остановить выпуск все новых и новых весенних картинок стало невозможно. Для европейцев такое спокойное отношение к наготе и сексу, в том числе и на стороне, в квартале Йосивара, было абсолютно непонятным, в то время как для японцев любые сексуальные отношения были совершенно нормальным явлением, актом, гармонизирующим мироздание и позволяющим сохранить телесное здоровье и бодрый дух. В Европе присутствовало ханжеское отношение к сексу. Например, в соответствии с английскими взглядами на половые отношения в семье, леди в постели не двигается, поэтому зачем-то живее можно и нужно обращаться к публичным женщинам. Но не говорить об этом уж и тем более не возвращаться домой вместе с двумя проститутками, которым ты еще и не заплатил и которым за их работу заплатит твоя жена. Причем такое себе позволяли в прошлом не только японские самураи, но и сегодня, случается, позволяют японские менеджеры. Книга в книге. Бусидо и отношение к женщине. Хорошо известно, что самурай был волен в жизни и смерти своих близких, а уж поколотить ту же неразумную жену ему вроде бы и вовсе не возбранялось. Да, не возбранялось. Однако осуждалось как недостойное поведение, тогда как доброе отношение к женщине, по мнению автора Будосё Синсю, являлось основой благополучия в доме всякого самурая. Если жена воина ведет себя неподобающим образом, и ее поведение не нравится самураю, ему надлежит вразумить несмышленную женщину и объяснить ей причину своего недовольства таким образом, чтобы она поняла. Если речь идет о вещах мелких, особого внимания не заслуживающих, возможно и простить ее с присущими воину мудростью и терпением. Если же она желчна, склочна, глупая и не желает меняться в лучшую сторону, самураю следует развестись с ней и как можно быстрее отправить назад в родительский дом. И это исключительный случай. Того, кто не следует этому мудрому совету, а вместо этого кричит на жену, ругает ее или даже бронит, подчас грязными словами, вместо того, чтобы с честью относиться к хозяйке дома самурая, уподоблю грязному куле, прозябающему в грязи и нечистотах на задворках скотного двора. И это неподобающее поведение для рыцаря-самурая. Но хуже всего, когда воин обнажает меч не для битвы, а угрожает им своей неразумной жене. Есть и такие, кто поколачивает своих жен кулаками или палкой. И это отвратительное поведение воина трусливого и малодушного. И вот что я скажу. Женщина, рожденная в семье воина, достигшая возраста замужества, не стала бы безропотно терпеть побои и поношения, будь она мужчиной. Однако статус женщины и замужней женщины не предоставляет ей нового выбора, кроме как со слезами и болью в сердце молча переносить неподобающее обращение. Не пристало доблестному воину осыпать бранью беззащитного и безответного, тем более женщину. Назову трусом всякого, кто не признает этого, отвергая путь воина доблестного и справедливого. Дайдодзи Сигесуки. Будосё Синсю. Замечательные слова для своего времени, не правда ли? Интересно, что самое незавидное положение в обществе самураев японские женщины занимали отнюдь не в эпоху войн, а в мирные времена периода Эда, что полностью соответствовало конфуцианскому учению. Несмотря на их ум и житейскую мудрость, за ними признавали лишь право быть прислугой, и все. Точно так же расцвет гомосексуализма в Японии пришелся не на век войн, а на самый конец 18 века, то есть опять-таки мирное время. Ну а принципов, отводивших женщину вторую роль в обществе, японцы придерживались во второй половине 19 века, после реставрации Мэйдзи. Сами самураи в это время из жизни ушли, а вот их принципы отношения к женщинам, увы, остались, причем очень и очень надолго.